Я хочу. А я знаю, что ты хочешь. Хуй. Это еще скромно. И это еще скромно. И это еще скромно. Море гладит шум волны, но я не слышу ни хрена. Ты ушла, забыв трусы. Я их нюхал до утра. А когда пришел рассвет, я сложил трусы в конверт. Завтра снова их нюхну и в отключку упаду. Фетишизма. Фетишизма. Фетишизма. Фетишизма. Друг принес мне анаши. Нахер мне это анаша. У меня есть ведь своя. Если хочешь, ты нюхни. Это круче анаши. Фити фетишизма. Фити фетишизма. Фити фетишизма. Фетишизма.